36. Это был «Код да Винчи», очень популярная книга. Про всякую древнюю хрень. Я оторваться не мог, хотя не верю во все это. У них было две копии. Одну взяли на руки. Вторую он поставил на полку, не отрывая от нее руки еще одну или две секунды. За столами сидели двое человек и читали, опустив головы. Всего 4 минуты до закрытия. Теперь уже никто не придет. Но Рассен на всякий случай задержался у секции «Художественная литература» на буквах с А до Е. Прозвучал 2-минутный сигнал. Оба читателя поднялись, собрали свои книги и вместе вышли. Рассен пошел к двери, Мун пошел к полке. И вышел. Мун вытряхнул лист бумаги из «Кода да Винчи», сунул в карман и выключил свет. И вышел.